Этот человек по прозвищу Короткий, как потом узнал Исана, был самой колоритной личностью среди свободных мореплавателей. Он стоял в непринужденной позе, и особенности его сложения были не более явными, чем у подростка с ружьем в руках. «Засада?» «Да, бой», — сказал Такаки, обращаясь к подростку. «Антибиотик тебе быстро помог. Неужели ты добрался сюда сам, без посторонней помощи?» «Я его привез. У меня, Такаки, тоже к тебе вопрос. Почему ты пришел сюда с посторонним, не посоветовавшись с нами?» — сказал кто-то из темноты. По некоторым характерным чертам Исана сразу же запомнил и этого парня, которого звали Тамакити. «Ты садись на свою капитанскую койку. У боя ружье заряжено. Мы с Коротким пока еще сохраняем нейтралитет, но если ты собираешься отделаться шуточками, то знай, бой на твою удочку не попадется». «Тамакити всегда подыгрывает бою», — поддел его Такаки. «И ружья, и все остальное оружие хранится у меня, кроме того, что у боя. Он еще слаб, и без оружия с тобой, Такаки, на равных ему не договориться». «Ну что ж, начнем разговор», — сказал Тамакити, не поддаваясь на провокацию. Подойдя прямо к одноярусной койке, стоявшей в конце двухъярусных коек, выстроившихся вдоль обоих бортов, Такаки протянул руку вверх и включил еще одну лампу. Следовавший за ним Исана сел на нижнюю койку и увидел, что на бетонном полу между ней и койкой Тамакити белой краской нарисована какая-то геометрическая фигура. Сидя на койке, он видел лишь переднюю ее часть. Охватить же ее взглядом всю не мог. Ему пришлось мысленно представить, какой она должна быть целиком, и он понял, что это планиметрическое изображение внутреннего оборудования 50-футовой шхуны в натуральную величину. Об этом как раз и говорил ему только что Такаки. Двухъярусные койки расположились в соответствии с тем, как они были изображены планиметрически. В машинном отделении, отгороженном веревкой, стоял настоящий мотор, видимо, вполне исправный. Только гальюн был лишь очерчен на плане линиями. Вместо него использовалась уборная, существовавшая в павильоне еще раньше, и находилась она, разумеется, вне корабля. Но что касается всех остальных жизненных центров, вплоть до камбуза, то все они были размещены в границах 50-футовой шхуны. «Тамакити, я не в обиде на тебя за то, что ты распалил боя, да еще дал ему ружье. А остальное оружие куда-то припрятал», — сказал Такаки. «Ты ведь ответственный за оружие Союза свободных мореплавателей. Да и зачем мне оружие? Я ведь не собираюсь стрелять в боя». «Даже если бы у тебя и была на меня обида, то только личная, верно ведь? Мы ведь отнюдь не уставом объединены», — холодно ответил Тамакити. «Если предположить, что у нас был устав, то первым его нарушил ты. Ни с кем не договорившись, привел в тайник свободных мореплавателей постороннего. Теперь я вижу, что, прежде чем объединяться вокруг тебя, нам следовало написать устав. Будь он у нас, мы бы не стали, боясь хлопот, отправлять боя из нашего укрытия, даже если он и был при смерти. Пока меня не было, боя куда-то увезли и бросили одного только потому, что состояние его ухудшилось. Меня это просто взорвало». «Да, это было нехорошо, Такаки», — поддакнул Короткий. Он произнес это голосом, сочетающим в себе нормальный голос взрослого мужчины и голос кастрата, в котором попеременно чередовались высокие и низкие ноты. Поэтому голос его казался ненастоящим. как это бывает, когда пластинка вращается с большей скоростью, чем нужно. Оставить Боя здесь было невозможно. Разве вы этого не понимаете? Как бы мы достали лекарства? И потом, разве мы бросили Боя? И разве Бой не поправился в конце концов? Вы дожидались меня здесь, в подвале, чтобы поплакаться о его горестной судьбе, и для этого даже вооружили Боя? Очень уж хотелось поплакаться, да? — парировал Такаки. — Другой цели у вас, разумеется, не было? — Я сейчас убью этого сумасшедшего. Мы дожидались тебя, Такаки, чтобы убить его. Впервые подал голос Бой. И по его голосу было ясно, что он еще не совсем выздоровел. — Что это с ним произошло? — Еще вчера ныл, что умрет. — А сегодня смотри, как заговорил, — спокойно сказал Такаки, но на его худом лице не осталось ни кровинки, и оно конвульсивно подергивалось. Исана понял, что над ним нависла страшная опасность, и что Такаки, который должен был бы его защитить, бессилен и сам с горечью и яростью сознает свое бессилие. Ружье заряжено дробью. «Иди сюда, Такаки!» «А его я сейчас убью, и он всхлипнуть не успеет», — сказал Бой, наводя ружье прямо на Исана. «Всхлипнуть?» «Нет, я плакать не собираюсь». «Плакать будешь ты, щенок», — сказал Исана. Такаки изумленно посмотрел на него. Его глаза на подвижном, бледном, а теперь еще и напряженном лице, которые до этого едва замечали Исана, налились кровью, готовые выплеснуться, как слезы, расширились и, не моргая, смотрели на Исана. «Сейчас, именно сейчас, моя бедная, ни в чем не повинная голова будет снесена ружейным зарядом. Ведь с такого расстояния дробь даже не рассеется и сохранит убойную силу», — обратился Исана к душам деревьев и душам китов. Огромной липкой тяжестью на него навалилось чувство бессилия. Бежать невозможно. Не столько Бой с ружьем в руках, сколько застывший взгляд Такаки заставил Исана осознать свое жалкое положение. У него нет другого выхода, как ждать, подобно беспомощному ребенку, приближение несущегося на него с огромной скоростью предмета, от которого невозможно увернуться. И все же он не верил, что вот-вот умрет. В нем пробудилось могучее сознание своей правоты. «Зачем вы ему это говорите? Чтобы еще больше распалить этого щенка?» — перебил его Такаки, взорвавшись, как боб на сковороде. «Почему не скажете Бою, чтобы он не стрелял?» «Почему, говоришь?» — сказал Исана тихо, почти не разжимая губ. Под языком застыл свинцовый комок. Ему неожиданно открылась ясная и простая истина, и он хотел как следует осмыслить ее. Вместо того, чтобы обратиться к душам деревьев и душам китов, он заговорил с Такаки. «Я не собираюсь искать способ как-то продлить свою жизнь, потому что мне на нее наплевать. А Дзин, как мне кажется, и без меня не пропадет в этом мире. Во всяком случае, он, по-моему, научился быть независимым от меня. Только благодаря Инагу. А раз Дзин может без меня обойтись, руки у меня развязаны. Я свободен».